Смешно сказать. Все они 5 дней назад прилетели самолетом из-под города Мурома. Владимирские мужички. Никто из них не видел ни севера, ни тундры, не знал геологической жизни. Сейчас ребята были просто ошарашены быстротой событий. Село, самолет, Апапельхина. И вот их везут черти куда, в невиданную глушь для неведомой работы. Базу мы устроили быстро. Жилой дом, выстроенный еще в те времена, когда Олаф Свенсон открыл здесь торговый пункт для чаунских чукчи, состоял из 2 комнат. В одной из комнат размещалась никогда не гаснущая плита, на которой вечно кипела громадная кастрюля с чаем. Пекся хлеб. Здесь был клуб и техсовет партии. В бывшей пекарне удалось приладить нары и организовать общежитие. Какую-то неизвестного назначения фанерную будочку мы приспособили под баню. Третье. Когда быт был налажен, я стал думать о собачьих упряжках. Предстояло выполнить по льду 2 гравиметрических маршрута, максимально охватывающих пространство Чаунской губы. Общая длина их составляла около 250 километров, и работу пешком выполнить было невозможно. На крайних пунктах маршрутного эллипса находились Усть-Чаун и юго-восточная оконечность острова Айон. Я рассчитывал арендовать упряжку собак с запасом корма в колхозе, но после недавней борьбы за механизацию, когда собак просто перестреляли, там имелась только 1 упряжка, принадлежавшая торгово-заготовительному пункту. Нам не удалось найти общий язык с заведующим факторией. Упряжку он дать отказался. Еще 1 упряжка собак, как нам сказали, принадлежала охотнику Василию Тумлуку. Избушка его находилась в устье реки Люльвием в 15 километрах к западу от нашей базы. Сезон охоты на пса кончился. Собаки, в принципе, были свободны. И я, загрузив рюкзак необходимыми для переговоров предметами, отправился на лыжах к устью Люльвиема. Тумлук, низкорослый и сутуловатый, как большинство тундровых охотников, отлично говорил по-русски. Одно время он был старшиной колхозного катера, доставлявшего товары на факторию в Усть-Чаун, и поэтому любил называть себя моряком. Дать собак он отказался наотрез. Это было, в общем-то, справедливо, так как я сообщил ему, что в жизни не ездил на собаках. Ехать со мной он также не хотел, ссылаясь на занятость хозяйством. Я извлек содержимое рюкзака. Но через час добился лишь того, что Василий Тумлук стал считать меня неплохим человеком и потому подробно объяснил, почему нельзя ехать. Мы вышли посмотреть собак. Тут даже мне стало все понятно. Это были не собаки, а кошки. Более мелких псов мне не приходилось видеть. «Собачки устали», — объяснял Василий. «Длинный сезон, все время в работе. Сейчас весна, тяжелый снег, длинный перегон». Но ехать все-таки было надо. И где-то во 2:00 ночи Тумлук с этим согласился. Смотри фото 14. Геофизические маршруты по территории Чаунской губы. Мы отправились на следующий день в 4 утра, когда затвердевший за ночь снег хорошо держал нарты. Ночью стоял мороз градусов по 30. Василий запряг в нарту мелкоразмерных псов.